Глава 17. Следующим утром, после ужасного сна про кашу, я проснулась от того, что мой мочевой пузырь вот-вот лопнет. «Иди», — говорил мой внутренний голос, — «просто иди и все. Тоже мне проблема. Все равно в какой-то момент ты наткнешься на него». Я слышала какие-то непонятные звуки, доносящиеся из спальни. Я откинула одеяло, открыла дверь и, как детектив из кинофильма, посмотрела по сторонам. Дверь в комнату Джека была закрыта. Я посмотрела вперед. Свободно. В безразмерной футболке и мешковатых полосатых пижамных штанах я на цыпочках прокралась по коридору, затем сделала два шага в ванной и тихо закрыла за собой дверь. Теперь, когда я наконец-то вставила в нее нормальный замок, я поняла, сколь непростительную ошибку совершила. Никто же не поймет, что ванная занята. Я включила воду на полную мощь, просто чтобы Джек убедился, что я здесь. А потом, дабы у него не осталось никаких сомнений, открыла кран и в душе. Тогда я поспешила к толчку, со стуком открыла крышку унитаза и с облегчением вздохнула. Фух, слава богу! После молниеносного принятия душа я открыла дверь ванной комнаты и, как заправский спринтер, рванула по площадке. Я уже была близка к пункту назначения, как вдруг... «Привет!» — сказал он, стоя в халате. «Ванная комната свободна?» Я поплотнее завернулась в полотенце. «Да, она в полном твоем распоряжении», — пропищала я и стремглав бросилась назад в свою спальню. Когда я услышала звук бегущей воды, то поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Я представила, как Джек стоит голый в моем душе, а вода стекает по его широкой, загорелой спине. Собираясь на работу, я надела новое черное платье в обтяжку, купленная на деньги, которые Джек заплатил мне за комнату. Запихивая пижаму под подушку, я решила, что со следующей получки надо приобрести новую. Может, куплю еще и короткую шелковую ночнушку. Крася губы, я услышала его шепот на лестнице и прилипла к двери, чтобы попытаться расслышать, что он говорит. «Да, я буду свободен. Слава богу, уже пятница». Всю неделю мы монтировали передачу. Она приятная, хотя мы практически не сталкиваемся. Должно быть, он говорит обо мне. Он рассмеялся. «Кстати, а какие планы на выходные?» «Ладно, мне пора», — сказал Джек, когда я выходила из спальни. Он засунул телефон в карман. Мы оба начали спускаться по лестнице. Я впереди, Джек за мной. «Комната нормальная?» «Матрас удобный?» — спросила я, как будто я хозяйка мини-отеля. «Очень удобный. Если что-нибудь нужно, скажи. Все в порядке, и спасибо за цветы». Между нашим сегодняшним разговором и тем, что состоялся, когда мы встретились впервые, простирался океан. У меня возникло ощущение, что Джек, возможно, как и я, испытывает тревогу. «Как нога?» — спросил он, а затем добавил. — «Надеюсь, не разбудил тебя вчера вечером?» — «Нет», — соврала я, все еще представляя его обнаженным в душе. От этой дурацкой вежливости меня начало подташнивать. Я переминалась с ноги на ногу, пока Джек нерешительно не произнес. — «Ну, я пошел. Рад был видеть тебя». — «Я тоже», — ответила я, вяло улыбнувшись. — «Увидимся в понедельник». «Непременно». И он ушел. Я осторожно нажала на ручку двери спальни Джека и тайком прокралась в комнату. Там было темно. Занавески по-прежнему задвинуты, но запах стоит уже другой. Я посмотрела на его неубранную кровать. На тумбочке валялась смятая пачка от сигарет и кое-какая мелочь. Верхняя полка комода была открыта, а под стулом валялась пара трусов от Кельвина Кляйна. Тут же я вспомнила о своих стрингах, которые в спешке забыла сегодня в ванной, и улыбнулась. Я подошла к шкафу и, как полицейский в поисках доказательств, распахнула дверь и увидела шеренгу рубашек и кожаную куртку. Обычная одежда. Вещи, которые хранятся почти у всех в гардеробе. И вообще, что я ожидала найти? Когда я выходила из комнаты, то испытывала отвращение и шок. Я сделала кофе. Я пребывала в подавленном состоянии, потому что ничего больше не разведала о Джеке. Я по-прежнему не знала, где он живет. «Ох, Раскин, как бы там ни было, но почему мне это так важно?» — спросила я его. «Привет еще раз!» — услышала я голос Джека и подпрыгнула настолько, что опрокинула молоко. Теперь оно было повсюду — на полу, под столом и на моем новом черном платье. «Ох, извините!» — усмехнулся Джек. «Не хотел настолько вас шокировать». «Ничего страшного!» Я повернулась к раковине, чтобы взять кухонное полотенце. «О боже, Джили, перестань говорить восклицательными предложениями!» Также я расстроилась из-за того, что он слышал, как я разговариваю со своей собакой. «Надеюсь, это не самое любимое ваше платье?» «Это?» — указала я на платье. «Да ему уже 100 лет!» Раскин обнюхал джинсы Джека и подозрительно покосился на него, видимо, задаваясь вопросом, кто этот человек, так бесцеремонно прервавший его завтрак. «Ты что-то забыл?» — спросила я, успокаивая себя. «Мой сценарий!» — он произнес это так, словно хотел сказать, «ты идиотка или как?» Только он собрался подняться наверх, как у него зазвонил телефон. «Он превращает мой дом в офис». «Привет, милая!» — услышала я. Я поспешила вытереть под столом пролитое молоко, гадая, кто это милая. Я стояла на четвереньках, Раскин крутился около меня, когда он наклонился и сказал. «Звонили из офиса. Сегодня они больше во мне не нуждаются. Как насчет омлета с беконом? У тебя есть время?» Я кивнула, забыв, в какой позе нахожусь, и ударилась головой о край стола. Неужели я когда-нибудь смогу расслабиться в присутствии этого человека? Возможно, мне было бы проще, если бы по моему дому расхаживал Рой в своих трениках. Пока я наблюдала, как Джек готовит, даже жаря бекон и аккуратно взбивая в миске яйца, он выглядит чертовски сексуально, он подчивал меня сплетнями из звездочета. Один из участников пригрозил добровольно покинуть конкурс из-за негативного отношения со стороны прессы. Джек потянулся за своей кожаной курткой, которая висела на спинке моего стула, и легко коснулся моих плеч. Он достал из кармана пачку сигарет и плоскую серебряную зажигалку. Должно быть, я непроизвольно нахмурилась, потому что он сказал: «Прости, я забыл, что в твоем доме не курят. Пойду на улицу». Он открыл французскую дверь, ведущую в сад, прихватил с собой кружку с черным кофе. Когда я смотрела, как он прикуривает, на какую-то долю секунды я увидела маму, стоявшую на кухне в своем выцветшем голубом халате. Она стряхивает пепел в раковину и глядит в окно. «Отвратительная привычка», — быстро говорю я, но Джек выглядит сексуально, даже когда курит. Для довершения образа ему не хватает только неразбавленного мартини. Он закатил глаза. «Ты говоришь, как моя мама». Я улыбнулась, заметив сверток одежды в сумке, висящей на кухонной двери. «Если хочешь, пользуйся стиральной машинкой, мне не жалко». «Не беспокойся, я заберу одежду домой». «Так, а где же все-таки твой дом?» «В Бате». «Понятно. Не знаю почему, но я удивилась, что он живет в Бате». Примечание. Расстояние от Лондона до Бата — 180 километров. Конец примечания. Мне казалось, что из Бата в Лондон и обратно можно преспокойно ездить каждый день, даже на автобусе. «Ты живешь один?» Он кивнул. «Я расстался со своей девушкой». «Аллилуйя! От волнения я уронила на пол нож». «Около года назад. Боже, как летит время!» «Прости», — сказала я, пытаясь произвести на него впечатление. «Прошлая история». «А что ты делаешь в уикенд?» — живо спросил он. «Ну, я сделала паузу. Схожу на пару вечеринок». Раскин залаял, как бы говоря. «Врушка, врушка, штаны как ватрушка». «Классно». «Почему ты не переедешь в Лондон?» — спросила я. Джек затушил окурок. «Извини, Джилли, с удовольствием пообщался бы с тобой еще, но мне нужно ехать». «Да, конечно, мне тоже пора», — сказала я. «Нам пора гулять, верно?» «Не волнуйся, это я не тебе, Джек». Он улыбнулся. «Хороших выходных». С этими словами он взял сумку с грязным бельем и вышел. Я было направилась наверх в свою спальню, чтобы переодеть платье, но тут на стуле в гостиной обнаружила сценарий. Я схватила его и пулей выскочила из дома. Джек шагал по тропинке, помахивая ключами от машины в сторону своей BMW, припаркованной на другой стороне улицы. «Ты забыл это», — задыхаясь, сказала я, когда он уже нажимал кнопку на брелоке, чтобы разблокировать дверь. Он взял сценарий. «Боже, я идиот. Спасибо». «Тебе нужен постоянный ассистент». «Ты предлагаешь свою кандидатуру?» — подмигнул он, но в его голосе послышались злые нотки. Меня раздражало, как подмигивал Рой. Бедный старина Рой. Но Джеку это было простительно. Думаю, я смогла бы простить Джеку многое, даже если он будет забывать опускать крышку унитаза. «Только если за это хорошо платят», — парировала я. Как только Джек уехал, я направилась к дому, улыбаясь про себя, и уже не могла дождаться, когда наступит понедельник. Я о нем практически ничего не знала и толком ничего не понимала, но, несмотря на это, в одном я была абсолютно уверена. Я с нетерпением жажду узнать о Джеке Бейкере как можно больше.